Глава 47. Доктор Джастин Доннелли поехал домой в Австралию на рождественские каникулы, рассчитывая пробыть там месяц. В Австралии было лето, и за эти 4 недели он погостил у родных, навестил своих друзей, повидался с бывшими коллегами и воспользовался возможностью отдохнуть и расслабиться. Много времени он проводил с Памелой Крэбтри. 2 года назад, еще до его отъезда в Соединенные Штаты, они чуть было не обручились, но затем решили, что еще к этому не готовы. Памела была талантливым невропатологом и пользовалась большим авторитетом в Сиднее. На празднике они вместе обедали, вместе плавали на лодке, вместе ходили в театр, но наряду с тем, что он всегда с нетерпением ждал встреч с Памелой, все больше восхищался ею и любил проводить с ней время, он испытывал какое-то неясное чувство разочарования. Возможно, нечто большее, чем профессиональные разногласия, отделяло их друг от друга. Назойливое чувство неудовлетворенности постепенно сводилось к тому, что он все чаще вспоминал Сару Кэньон. Он встречался с ней всего лишь раз в октябре, но ему не доставало их еженедельных разговоров по телефону. Он жалел, что так и не решился предложить ей вновь пообедать вместе. Незадолго до своего возвращения в Нью-Йорк они с Памелой обсудили все и решили, что между ними все кончено. С чувством большого облегчения Джастин Доннелли сел в самолет и в среду в полдень прибыл в Нью-Йорк, уставший от долгого перелета. Придя домой, он сразу же бухнулся в постель и проспал до 10 часов вечера. Затем проверил почту и телефонные звонки. Через 5 минут он уже звонил Саре. Ее голос, усталый и измученный нервным напряжением, страшно огорчил его. Джастин с ужасом выслушал, что произошло. «Вы должны настоять на том, чтобы Лори пришла ко мне», — сказал он ей. «Завтра мне нужно будет разобраться с делами в клинике. Давайте в 10 утра в пятницу». «Она не захочет прийти. Это ей необходимо. Я знаю». Сара помолчала, затем сказала. «Я так рада, что вы вернулись, доктор Доннелли». «Я тоже», — подумал Джастин, кладя трубку. Он понимал, что Сара еще не в полной мере осознает весь ужас создавшейся ситуации. Лори совершила убийство, находясь под влиянием одной из своих личностей. И, возможно, он уже будет не в состоянии помочь настоящей Лори Кэньон.